Предисловие. Тема этой книги двоякая. Прежде всего, это доступное и увлекательное изложение первых шагов биологического эволюционизма, ставшего позже благодаря трудам Чарльза Дарвина основой биологического миропонимания. Излагая идеи ранних эволюционистов, автор избегает протаренного пути. Он не начинает, как это делается обычно, с французских биологов Бюффона и Ламарка, а знакомит нас с почти забытыми классиками немецкой науки, биологами и натурфилософами. Благодаря этому в книге незримо присутствует и другая тема, до сих пор почти не подвергавшаяся исследованию. Автор показывает нам, как в естествознании подготавливалась первая междисциплинарная научная революция. В наш век научно-технической революции, затронувшей и все стороны естествознания, поучительно вспомнить, что хотя научные революции сопровождали всю историю естествознания, начиная с XVI века, однако до середины XIX века они были изолированными, узкодисциплинарными, и каждая из них обычно мало влияла на дух своей эпохи в целом. Сознательная перестройка сразу нескольких смежных разделов науки требовала проникновения в естествознание диалектического мышления, что в целом стало возможным только к 50-м годам XIX века. Однако имело место одно блестящее исключение. Идея эволюции, которая с середины XVIII века завладела почти одновременно космологией, геологией, биологией и социологией. В естествознании носителями эволюционных идей стали прежде всего немецкие натурфилософы, которые, по словам Энгельса, находятся в таком же отношении к сознательно-диалектическому естествознанию, в каком утописты находятся к современному коммунизму. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 12. В этой первой попытке преодолеть традиционные барьеры между науками требовались широкие философские обобщения, и сложилось значительное опережение эволюционной мысли того уровня, на котором тогда находилось конкретно биологическое знание. Поэтому натурфилософский эволюционизм не был популярен ни у современников, ни у потомков. Но следует напомнить слова Энгельса: «Гораздо легче обрушиваться на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение». И это значение Энгельс видел прежде всего в том, что она ввела в поле зрения натуралистов идею развития. Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страница 11. Германские натурфилософы первыми приблизились к пониманию той общей задачи естествознания, которую Ленин четко сформулировал в философских тетрадях. Всеобщий принцип развития надо соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, природы, движения, материи. Ленин. Полное собрание сочинений, том 29, страница 229. В натурфилософских системах мы видим, пусть и в достаточно наивной форме, именно картину единого развивающегося мира. И в этом смысле натурфилософы пошли даже дальше, чем последующие эволюционисты, разработавшие детально эволюционные концепции в рамках какой-либо одной научной дисциплины. Уже в силу этого предлагаемая вниманию читателя книга Гангнуса весьма полезна как заполняющая существенный пробел в историко-философской просветительной литературе. Но ее ценность этим не исчерпывается, ибо автор, ведя нас через все перипетии становления эволюционизма, раскрывает многое из психологии творчества мыслителей прошлого. Если его герои выступают против положений, которые нам сегодня совершенно очевидны, то это просто потому, что они действительно не могут преодолеть некоторых психологических барьеров. И мы ясно чувствуем, насколько трудно во все эпохи выходить за рамки общепринятых представлений и осознавать новые. В свете сказанного становится очевидной актуальность новой книги Гангнуса, и остается только пожелать ей успеха у самого широкого круга читателей. Академик Кедров. Гангнус Александр Александрович, член Союза писателей СССР, член Советской ассоциации историков науки, в прошлом геофизик и журналист, автор ряда научных работ и многих статей, очерков в периодических изданиях. В 1967-1973 годах в журнале «Знание силы» возглавлял отдел «Наук о Земле и космосе». Написал научно-художественные книги «Ритмы нашего мира», «Мысль», 1971 год, «Через горы времени», «Мысль», 1973 год. Обе книги отмечены дипломами на конкурсе Всесоюзного общества знания. «Тайна земных катастроф», «Мысль», 1977 год, вторая премия конкурса. «Тропой времен», «Детская литература», 1980 год.